Глава 27. Гиур и Серко грелись у костра, разложенного позади шатра командира корпуса. Они ждали сотника Гиура и его смертника. Но их все не было и не было. Мерно потрескивали сухие сучья костра, пламя врывалось в синеватую темень фламандской ночи, раскаляло ее, и струйками чадного дыма устремлялось под небесную высь. «Может, вообще нет смысла затевать всю эту операцию?» — нерешительно молвил Гиур. «И стоит ли рисковать жизнью добровольца? Вряд ли испанцы поверят ему и бросятся на штурм форта, прежде они проведут усиленную разведку. И увидят, что казачьего корпуса нет, а по форту, как всегда, бродят полусонные солдаты. Пойди установи их численность. Зато ясно видно, что орудий осталось мало». Значит, часть их и в самом деле увезли под стены Дюнкерка. Серко мог и не говорить всего этого. План ловушки для испанской эскадры и десанта прибрежных корсаров они разрабатывали вместе, в присутствии полковника Дордена, нескольких сотников и коменданта форта. И все же Серко почти повторил его, вплоть до подробностей. Очевидно, не столько для того, чтобы убедить Геура, сколько для собственного успокоения. Кроме всего прочего, Гиур понимал, что в военной хитрости, которую они затевали, было что-то вопиюще не рыцарское, однако высказываться в подобном духе так и не решился. Наконец появились Гуран и Варакса. Завидев их, полковники поднялись со своих мест, отдавая дань вежливости человеку, жертвующему собой. Гиур оказался ближе к нему, чем Серко. Заметив, как пристально всматривается князь в его лицо, доброволец, шедший вторым, остановился напротив него. «Что, князь, высматриваешь рану от стрелы, которую извлекли из моего тела твои норманны, тогда у пылающей церкви?» «Так значит, я не ошибся. Это вы, отец Григорий?» «Мне запомнить тебя было легче, князь. Видите ли, я тогда не к лицу вашему присматривался, а к словам. Вспомнился Гиуру этот человек, распятый между израненным конем и колокольней». «К словам? Странно. Каким именно?» «К правдивым, а потому почти святым. Разве таковые у меня случались? Разве нет? Вспомните. Отче наш, великий и праведный, во измени гнев свой яростный на милость христианскую, спаси землю твою, святокровную, Украину, и народ ее, грешно-мученический». «Так ты, оказывается, всю молитву мою помнишь?» Удивился и даже ужаснулся отец Григорий. «А ведь язычник. Не потому помню, что молитва, а потому, что ваша она, считай, на смертном одре, молвленная». «Получается, что вы знакомы?» — подошел к ним Серко. «Как ни странно, уже встречались». «Угу, понятно». Полковник потер пальцами подбородок, взглянул на каждого из них и повернулся спиной, давая понять, что не желает мешать разговору. «Помните нашу полемику о мече и посохе Моисея?» Гиур заметил, что разговор бывший священник начал с обращения на «ты», однако это не шокировало его. «Это когда у запруженной трупами реки твой полк спас от гибели наше местечко, развеяв при этом отряд татар? Помню. Почему теперь вы все-таки избрали меч?» Отец Григорий поднял попавшую ему под ноги ветку, повертел ею и хотел было швырнуть костер, но в последнее мгновение передумал и, еще немного повертев, опустил к своим ногам. Возможно, теперь, решаясь на муки пленника, он, как никогда раньше, обостренно осознал, что оно такое истинное милосердие, и не только по отношению к человеку. «После нашего спора у реки я долго думал над всем тем, что ставит нас перед выбором — меч воина или посох мессии, мощь стали или слово проповедника. Задумался над этим и здесь, во Фландрии, но только сегодня понял, что мудрость заключается не в том, чтобы решить, что важнее, меч или посох, а в том, чтобы соединять в душе народа мужество воина с мудростью пророка, силу защитника с душевной чистотой проповедника. Хотите сказать, что к такому выводу вы пришли только сегодня, уже решившись стать смертником? Приняв это решение, я заставил себя вдруг совершенно по-иному взглянуть на многое из того, что еще вчера казалось незыблемым. Это чувствуется. Но почему вы отважились идти к испанцам, обрекая себя на муки? Задавая этот вопрос, вы забыли, князь, — обратился отец Григорий теперь уже на «вы», — что перед вами истинно верующий человек, для которого страдание за паству, за христианские души, за народ — высшая цель подражания Христу. Извините, вы действительно правы, — задумчиво молвил Геур. По странной случайности я совершенно забыл об этом христианском каноне, возможно, потому что вопрос был адресован казаку Вараксе, но никак не отцу Григорию. В таком случае, признаюсь вам, что тот, настоящий Варакса, чье имя ношу теперь, был истинным казаком. Когда мы виделись с вами в последний раз, он командовал отрядом, защищавшим мой храм, и на руках у меня, мною же отпетым, умер. Меня же кличут Раданом, казак Григорий Радан. Открыл свою последнюю тайну новообращенный воин, и, сочтя, что дань уважения любопытству князя отдана, направился к командиру корпуса. А теперь внемлю словам твоим, полковник Серко, пусть будут они такими же мудрыми, как и мое толкование их. Напутствуй, куда идти и что именно должны услышать от меня враги наши».